Глава 9. Итак, она звалась Татьяна. Таня давно заметила, что эйфория от полета на большой высоте продолжается обычно минут 10-15. Именно столько времени требуется, чтобы окончательно продрогнуть и думать исключительно о том, чтобы тебя не сшибло с контрабаса ледяным ветром и смычок не выпал из окоченевших пальцев. Единственное, что ее ободряло, были красные жизнеутверждающие уши ягунчика, который летел рядом. Но то и дело, несмотря на запрещение поклепа, вырвался вперед и что-то весело кричал Лотковой, обламывая у себя с одежды лед. Поглядывая вниз, Таня увидела Гайрына, который, широко раскинув кожистые крылья, планировал в воздушном потоке. Ваньку ей разглядеть не удавалось. На таком расстоянии он казался одним из разводов на серебристой, шелушащейся чешуе дракона, который в этом году что-то поздно начал менять ее. Поднявшись в область постоянных ветров, они мчались теперь к Макфорду со скоростью, которая показалась бы безумной любому лопухоиду. Для мага же это была та скорость, на которой 300-летняя ведьма из глубинки тащится в ступе навестить своего нерадивого внука, который угодил в дубодам, ощипав дюжину жар-птиц на лунной поляне. Таня, однако, знала, что, лети она одна, или, скажем, с Ванькой и Ягуном, они давно уже были бы в Макфорде. И не только они. Бейбарсов, нет-нет, да бросавший на нее из своей ступы проникновенный взгляд, тоже давно добрался бы до места. Верный Генка Бульонов трясся на пылесосе рядом со скамейкой, на которой гремела кандалами перепуганная Пипа. «Мы уже куда-нибудь прилетели?» — томно спрашивала она через каждые 5 минут. «Нет», — отвечал Бульонов, наклоняясь к ней. «Я так и думала. И что, мы высоко?» «Высоко». «Я так и думала. Внизу что-нибудь видно?» «Облака. Подними еще облака. Ты глаза не хочешь открыть?» «Я так и думала. Этот человек хочет, чтобы я грохнулась», — говорила Пипа. К концу 4-го часа полета из рыхлого облака внезапно вынырнул длинный 7-местный склеп. Круто развернувшись, склеп лег с ними на параллельный курс и стал бесцеремонно поджимать летящего первым сердонапала. Академик присел на обледеневшем диване со стременами. «Меди, что там такое?» — спросил он, близоруко щурясь. «Насколько я понимаю, боевой склеп магчества продрыглых макций. В нем магфицер, пепеломётчик с помощником, боевой маг и 3 стрелка из глаздоматов», — пояснила доцент Горгонова. «А что им надо?» «Надо полагать, ваш автограф, академик, особенно симпатягам со сглаздоматами. Смотрите, с каким воодушевлением они разглядывают вас в свои прицелы. А я определенно заинтересовала вон того тощего косоглазого пепеломётчика. Раньше он, очевидно, практиковался только на кошках». «Говорит патруль безопасности. Приказываю вам остановиться. По какому праву вы находитесь в воздушном пространстве Макфорда? Немедленно предъявите разрешение или будете уничтожены!» Загрохотал, усиленный магическим рупором, голос Макфицера. Пожав плечами, сердонапал сунул руку под плащ. 3 сглаздомата внимательно следили за каждым движением главы Тибидокса. Достав длинный свиток, академик телепортировал его Макфицеру. Тот внимательно изучил свиток и вернул его сердонапалу. «Академик Черноморио, это вы, Медузия Горгонов? Простите, мадам, я вспомнил, на инструктаже нас предупреждали о прибытии группы с острова Буя-Анны. Приношу свои извинения». «Нам не нужны извинения. Нам надо, чтобы убрали свой многоместный гроб у нас с дороги». Сердонапал нетерпеливо обернулся. «Не все так просто. С вами дракон. Его нет в списке. Извините, академик, но мы вынуждены изъять вашего дракона». «Как? Изъять нашего дракона?» «Это наша работа, академик. Макфорд проводит исключительно жесткую политику в отношении всех посторонних магических животных на своей территории. Если ваш дракон не последует за нами добровольно и не покинет воздушное пространство Макфорда, мы его уничтожим!» Нахмурившись, сердонапал переглянулся с Медузией. «Я не советовал бы вам», — грозно начал он. Рука офицера начала медленно подниматься. Он готовился отдать приказ пепелометчику. «Уничтожайте! Мы не против!» Внезапно перебила его доцент Горгонова и, подняв голову, с насмешкой посмотрела на что-то за спиной Макфицера. Макфицер резко обернулся. Узкая длинная струя пламени оставила огненный росчерк на каменном боку их транспортного склепа. Это Ванька Валялкин, сообразив, что требуется его вмешательство, позволил дракону набрать высоту. Теперь Гайрын кружил над склепом махчества, недружелюбно разглядывая его. Весь его вид говорил, что первый выстрел был только предупреждением. Макфицер покосился на пепелометчика. Пепелометчик на сглотдоматчиков, те принялись толкать боевого мага. Под огненным взглядом Гайрына боевой маг быстро спрятал свой хрустальный шар за спину и показал дракону пустые руки. Макфицер достал платок и вытер пот со лба. У него хватило ума здраво оценить ситуацию. «Имейте в виду, я доложу, куда следует. На драконе Джон Вальялька? Он был в Дубадаме, не так ли? Сдается мне, у него неплохие шансы туда вернуться!» Хмуро сказал Макфицер. Он махнул рукой, и склеп махчества, быстро набрав скорость, скрылся из глаз. «У нас будут неприятности. Взяв с собой Гайрына, мы погорячились», — озабоченно сказала Медузия. «Возможно, да. Только Макфорд не то место, куда можно приезжать, не имея с собой хотя бы одного дракона», — таинственно отвечал академик, продолжая полет. Ягун махнул рукой, привлекая внимание Тани, а затем выразительно показал вниз, на огни. «Неужели это хваленый Макфорд? Всего лишь?» — с удивлением подумала Таня. Снижаясь, она начала вглядываться. Она увидела длинное извилистое строение этажа в 4 со многими переходами и галереями, с красной крышей, которая сверху казалась изломанной, как спина ползущего змея. Вокруг основного корпуса были разбросаны мелкие домики, и все это тонуло в молочном тумане. Единственное, что радовало глаз, было большое драконбольное поле с десятком просторных ангаров. Почуяв в них драконов, Гайрын громко и вызывающе заревел. Из крайнего ангара ему немедленно откликнулся Кен Кинг. «Вот что значит настоящая дружба! Чувак не видел чувака кучу времени, а сразу готов порвать его, как тузик грелку!» — весело крикнул Ягун. «Интересно, Пупер будет нас встречать? Он там среди них?» — задумалась Таня, вглядываясь в маленькие фигуры на драконбольном поле. Чуть поодаль фигурки стояли толпой. Ближе к центру выстраивались прямыми линиями. Таня заметила, что Поклёпу это не слишком понравилось, и он даже подлетел для консультации к Сардонапалу. «Почётный караул. А может, просто караул непочётный?» — подумала Таня. «Сейчас, как скажут нам, дорогие русские маги, в связи с тем, что в гостинице нет свободных мест, вам отвели целый этаж для буйно помешанных в Дубадаме. Вам там понравится». Они продолжали снижаться. Странная штука. Там, в вышине, в постоянных воздушных течениях, был волчий холод. Здесь же, внизу, пышно бушевало лето. Она видела множество розовых кустов и вспоминала те многочисленные розы, которые присылал ей Гурий. Интересно, они были отсюда? Хотя нет, едва ли. Ни один уважающий себя англичанин не срежет розу, не получив разрешения экологической комиссии и не потребовав справку об отсутствии болезнетворных бактерий на ее шипах. Это вам не Ванька, который, решив нарвать ей роз в Тебедовском парке, забыл ножницы и сделал это голыми руками, исколов ладони в кровь. Таня быстро взглянула на Гайрына, на шею которого, пригнувшись и держась рукой за чешую, сидел Ванька. Ей захотелось оказаться рядом и ободряюще коснуться рукой его волос. После недавней дуэли с Бейбарсовым что-то изменилось в ее сердце. Вечная мерзлота начала оттаивать, и там, где с недавних пор был лед, снова пробивалась зеленая трава. Наконец наступил момент, когда ноги Тани коснулись песка. Она соскочила с контрабаса и подхватила его, пока он не успел поцарапать днище. Руки сделали это сами, по давней привычке. Боевые маги зацепления, вскинув руки с шарами, настороженно выцеливали Ваньку на спине у Гайрына. Ванька же из озорства пронесся на драконе так низко, что хвост Гайрына едва не сшиб с ног декана Макфорда, а поднятый промчавшимся драконом песок ураганом обрушился на боевых магов. Те зашипели от злости, но без приказа не стреляли. Сардонапал сердито крикнул Ваньке, чтобы он перестал валять дурака, и посадил дракона поближе к ангарам. Ванька неохотно подчинился и, завернув Гайрына, направил его к ангарам. Здесь Гайрын немедленно высмотрел цистерну с ртутью и, разогнав драконихов одним щелчком хвоста, стал жадно пить. Соседние ангары окутали серным дымом. Это английские драконы приветствовали русского собрата, который нагло прихватизировал их вечернюю рюмку чая. Подождав, пока Гайрын напьется ртути, Ванька отвел его в один из пустых ангаров. «Ох уж этот Джон Вайлялька!» — укоризненно сказал Пупер и направился к Тане с огромной корзиной роз. К корзине была привязана ленточка с романтичной надписью. «Итак, она звалась Татьяна». Вероятно, надпись намекала, что влюбленный Гурий ознакомился с Пушкиным. Увидев корзину, Таня простонала. «О, нет, только не это!» А грабыня пакостно захихикала. Она еще в тебе духсе поспорила с Таней на 4 шоколадки, что Пупер притащит именно розы, и именно в корзине. И ленточку, кстати, она тоже предвидела. За Пупером, капая ядовитой слюной, семенила его невеста Джейн Петушков. На ее красивом желчном лице было написано, что ей-то как раз роз и не досталось. Кроме того, кислые взгляды, которые она бросала на ленточку, говорили о том, что Пушкина она тоже читала. Таня подумала, что если бы можно было убить взглядом, глаза Джейн Петушков насверлили бы в ней с полдюжины дыр. Зато Лизе Зализиной Джейн очень понравилась. «Очень достойная девушка, с большим самоуважением. Хорошо бы найти с ней общий язык», — подумала она и поочередно, как семафор, замигала Джейн глазами. Петушков настороженно посмотрела на Зализину и улыбнулась ей краем рта. Зализина, в свою очередь, улыбнулась Петушков и продемонстрировала ей раздвоенный язык. А затем глазами показала на Таню и большим пальцем быстро провела по шее. Петушков, понимающе, наклонила голову, и хотя больше на Зализину не смотрела, та поняла, что приобрела, если не подругу, то союзницу. Две метущиеся души нашли друг друга в огромном мире. «Таня, это для тебя!» «Ты так долго летел, так долго я стоял на поле, так давно, еще никого здесь не был. Только Джейн говорил, иди домой, не будь клоун, посмешишь». «Нет, ты не думай, Таня, я тебя больше не любить, это просто подарок от старый друг», — залепетал Гурий. Таня неловко взяла протянутую ей корзину. Вручая цветы, Гурий, запутавшийся в своих чувствах, не сообразил, что в руках у нее и без того уже был контрабас, тяжелый, как классовая ненависть. К ним подошел Бей Барсов и, остановившись между ними, посмотрел на Пупера с холодным прищуром. «Глеб Бей Барсов», — сказал он. «Пупер. Гурий Пупер», — заученно улыбаясь, представился Гурий. Он решил, что перед ним один из его поклонников. Даже машинально зашарил глазами в поисках бумажки, на которой надо расписаться. «Я не понял», — сказал Глеб. «У вас что, 3 имени?» «И 2 из них одинаковые. Пупер Гуриевич Пупер». Удивленный Пупер впервые посмотрел на Бейбарсова и легонько хлопнул себя ладонью по лбу. «О, извините меня, я забыть, я видеть тебя на драконбольном матче. Ты же тот самый мальчик Вуду, который летит на ступа». «Точно. А ты тот самый небритый племянник своей тети?» — отрезал Глеб. Пупер машинально провел рукой по подбородку и за неимением лучшего улыбнулся, пытаясь превратить все в шутку. «Ты че остановился, дорогая? Что там такое?» — поинтересовался Гломов, который, расталкивая народ, тащил за Склеповой ее чемоданы. «Душераздирающее зрелище!» «Ломая Лошадкин, представляется трупперу», — пояснила Склепова. «А, класс! Рад за них!» — протянул Гуня. «Жертв еще нет?» «Нет, но не исключено, что вот-вот появится. Пупер уже кипит от злости. Ого, а Женька-то, которая Петушкова, заинтересовалась нашим Кусай-Букашкиным!» — внезапно сказала грабыня. «Откуда ты знаешь, что заинтересовалась?» Она посмотрела на него небрежно, зато 3 раза подряд. И каждый следующий взгляд был чуть продолжительнее предыдущего. Обычно, если человек тебе не интересен, бывает наоборот. К слову сказать, Гунечка, на тебя она не посмотрела ни разу. Ну и че из того? Че на меня смотреть-то? Мне бояться надо. Хладнокровно прогудел Гломов и чемоданом так толкнул под колено подвернувшегося ему макфордского журналиста, что тот пропахал носом песочек и тотчас, даже не вставая носом, кинулся отщелкивать на ноутбуке всякие гадости про русских. Впрочем, он написал бы их и без помощи Гломова, ибо специализировался исключительно на скандальной хронике. Какой-то незнакомый, очень длинный и тощий макфордец, лет 17-18 на вид, открыв рот, в упор уставился на Риту Шитокрыта. Раздражительной Ритке он показался слишком назойливым. «Грабыня, а глупость заразна?» — громко спросила она. «Еще как!» — сказала Склепова. «Молодой человек, вы слышали? Не дышите на меня!» Тем временем Бейбарсов заметил в руках у Тани корзину цветов пупера. Его брови чуть дрогнули. «Таня, тебе помочь? Дай ее мне». Едва Бейбарсов взял корзину, как с розами стало что-то происходить. Черный тлен пробежал по листьям. Затем наступила очередь лепестков. Они сморщились и опали. «Прошу прощения, но букетик-то малость того. Перестояли цветочки. Не унывай, я подарю тебе другой. Он будет скромен и прекрасен». Без всего этого пафоса. А ленточка была совсем уж ни к чему, не похоронный же венок, — сказал Бейбарсов. Он отбросил корзину и брезгливо отряхнул ладонь. Брови пупера поползли на лоб. «Ты вандал! Ты соображать, что делать!» — крикнул он, бросаясь на Бейбарсова. За ним со сглаздоматами наперевес поспешили Прун и Грианна. Но тут пустая корзина вспыхнула так ярко и так внезапно, что пупер от неожиданности отпрянул. Черный столб дыма окутал Глеба. Когда же он рассеялся, обнаружилось, что Бейбарсов исчез. Прун и Грианна перестали целиться в пустоту и переглянулись. «Он у вас всегда такой?» — озадаченно спросил пупер. «Нет, но со вчерашнего вечера он немного нервный», — сказала Таня, вспоминая крышу башни привидений. Подошедший баб-ягун потянул Таню за руку. 1-0 в пользу некромагии. Пойдем, Танька. Привет, Гори. За ужином увидимся, — сказал он. Пупер невесело кивнул. Должно быть, он представлял себе встречу иначе. Корабль мечты утонул, столкнувшись с айсбергом реальности. Таня пошла за ягуном, волоча громоздкий контрабас. Борода сардонапала, не успевшая оттаять, торчала острой ледяной сосулькой, и веселые усы, развлекаясь, колотили по ней своими кончиками, играя как на ксилофоне. Он оживленно обсуждал что-то с деканом Макфорда, который, увлекаясь, то и дело переходил с древнегреческого на старофранцузский, а со старофранцузского на средневековый английский. Сардонапал, забавляясь, стал было отвечать ему на языках коренных народов русского севера, но, поймав укоризненный взгляд медузи, послушно перешел на английский. Чуть поодаль, шагах в 5 от академика, стояла носатая дама, издали незаметно наблюдавшая за пупером. Вокруг дамы, точно очерченное циркулем, было пустое пространство. Никто не решался подходить к ней. Дама поигрывала зонтиком, рукоять которого заканчивалась серебряным черепом с алмазными глазами. Желая что-то сказать на ухо декану, она подцепила его зонтиком за шею и пригнула к себе. «Тетя Настурция», — пробормотал узнавший ее Ванька. Убедившись, что Гайрыну ничего не грозит, он оставил его в ангаре, велев не впускать внутрь никого постороннего. Впрочем, мало кто бы сунулся. И пошел разыскивать Таню. «Тетя Настурция? Какая женщина! Это правда, что она вдова?» — заинтересовался Жора Жикин, приближаясь к Ваньке Валялкину. «Чистейшая правда», — подтвердил Ванька. «И она свободна?» «Свободна! Но каждый новый муж живет у нее только 3 дня. Потом вешается на брючном ремне или глотает яд. Сугубо добровольный, исключительно логичный финал семейного счастья. Здесь, в Макфорде, есть особая усыпальница. Так тебя представить?» — встрял вездесущий баб-ягун. «Нет, юн я еще для таких экспериментов», — сказал Жикин, пятясь с вежливой улыбкой. Вскоре вежливые, то и дело кланяющиеся эльфы развели учеников Тебедокса по комнатам, где им предстояло прожить 2 недели. Основную массу поселили в главном общежитском корпусе в 2 15-местных просторных помещениях. Таня Бейбарсов и Баб-Ягун, как легионеры сборной Макфорда, должны были жить отдельно. Им отвели старинный 2-этажный дом у драконбольного поля, недалеко от ангаров. Ванька шагал рядом с Таней с ее контрабасом в руках. Бейбарсов пошел впереди рядом с эльфом-проводником, демонстративно не желая делить Таню с Ягуном и Ванькой. Правда, перед этим он обернулся и так двусмысленно прокрутил в пальцах свою тросточку, что даже самому мужественному человеку стало бы не по себе. «Слушай, а почему у них все эльфы в рабских ошейниках?» — спросил Ванька по дороге у Ягуна. «Тш! Ты же в стране победившей магократии! Здесь и у пяток есть уши! Где ты видишь ошейник, называй его просто ожерельем!» «Но все-таки...» «Для них это вопрос менталитета. Они основывают всякие общества, проводят совещания, вообрази, бац, и рабство отменили. Целая куча защитников обездоленных сразу останется без работы. Некому будет выкрадывать носки, совершать благородные поступки, всякое прочее в том же духе. Поэтому просто не выступай по этому поводу, и все, иначе тебя не поймут». Вскоре впереди в тенистой зелени показалась крыша дома. В этот момент Таня охнула, в ногу ей вонзилась колючка. Эльф перепугался и стукнулся лбом о дерево. «Дюдя плохой, очень плохой, отвратительный, мог повести господ по тропинке, а повел через колючие кусты, и дюдя сам себя накажет», — заныл он. «Перестань, ничего страшного, только давай скорее, а?» — попыталась успокоить его Таня. Но дюдя был безутешен. Бум-бум-бум. Первым спылил Ванька Валялкин. «Ой, родной, надоело. Все это мы в кино про Пупера видели. Нечего тут тавтологию разводить. Топай, дружочек», — нетерпеливо сказал он. Однако эльф, не успокаиваясь, продолжал биться головой о дерево. «Слышь, клоун, надоело уже! Что ты слабо как стучишься? Давай я помогу», — предложил Ягун, взвешивая в руке хромированную трубу от пылесоса. Эльф тревожно покосился на трубу. Она показалась ему опаснее дерева. «Дюдю не надо больше наказывать, дюдя исправился. Дюдя резко стал хорошим», — сказал он и быстро засеменил вперед. «Гури Пупер был не такой. Гури всегда жалел дюдю, не грозил ударить его трубой», — сердито бормотал он. Вскоре они оказались на лужайке. Окружавший ее кустарник был похож на стриженные бакенбарды. Дом был совсем старый. Камень снаружи местами покрывал мох. Эльф заспешил вперед и угодливо открыл дверь. Ручкой служила литая львиная пасть с кольцом в зубах. «Осторожно, барожек, не споткнитесь, а то будет плохо. Дюде придется себя высечь, больно высечь», — предупредил он Таню. «Почему?» — не поняла Таня. «Под порогом зарыты кости, госпожа», — шепотом сказал эльф. «Какие кости?» — недоуменно спросила Таня. Эльф хотел ответить, но его опередил Бейбарсов. «Какие? Сейчас глянем. Берцовая, голеностоп, тазовая с позвоночником, ключица и руки. Нет второй ноги и черепа. Тот, кто споткнется о порог, лишится головы и ноги. Таково действие проклятия Даунуса Паркинсона, мага, обезглавленного на буквом пне и похороненного в 1672 году под порогом своего дома согласно завещанию». «Ничего себе, домик нам отвела тетя Настурция! Спасибо, хоть веревку над порогом не натянули, мамочка моя бабуся!» — буркнул Ягун. «Но откуда вы знаете про это проклятие, господин?» — поразился эльф, с ужасом оглянувшись на Глеба. Бейбарсов усмехнулся. «Господин знает о мертвых все, особенно когда их останки рядом. Показывай-ка лучше дорогу, не болтай», — сказал он. Вскоре обнаружилось, что кроме них в доме жили 2 мрачных бабая, 1 пылкий огнедышащий джин и 3 оборотня, у одного из которых были временные проблемы с психикой, так что товарищам пришлось посадить его на цепь. Увидев Таню и Ягуна, оборотень стал бросаться на них. На носу у него Таня заметила серебристую шерсть, и ей все стало понятно. Бедонягу доконал влажный климат, и он застрял где-то посредине между волком и человеком. «С ним надо быть поосторожнее. Педро ненавидит туманы и звуки охотничьего рожка», — обратился к Тане громадный седой оборотень. «Эй, что делает ваш друг? «Умоляю, сеньор, отойдите!» Но Бейбарсов не послушался. Он приблизился к оборотню на длину цепи и спокойно уставился на него. Зрачки некромага и глаза полуволка встретились. В одних глазах была спокойная уверенность и ледяной холод, в других — бесконечная звериная тоска. Первым сдался оборотень. Он заскулил, отвернулся и поспешно закрыл лицо заросшими шерстью руками. Остальные оборотни притихли, изумленно и тревожно. «И чтобы никакого скулежа ночью, держи себя в руках, будь мужчиной», — негромко приказал ему Бейбарсов. Оборотень ничего не ответил, только издал короткий, тявкающий, тоскливый звук. «Рад, что мы поняли друг друга», — сказал Бейбарсов и отошел, искоса взглянув на Таню. Под мышкой у него была папка с рисунками, на плече небольшой рюкзак с вещами. В отличие от большинства тебедоксов, некромаги путешествовали налегке. «Нет», — подумала Таня, — «как-то все неправильно. Быть роковым, конечно, хорошо, не до такой же степени. Нельзя любить человека, которого боишься». Сопровождаемая Ванькой и Ягуном, Таня поднялась на второй этаж. Здесь ей была отведена маленькая спальня, уютная, с тяжелыми красными шторами на круглых окнах. Посреди комнаты, рядом с кроватью, стояла оставшаяся с Рождества елка. «А это что такое? Они в курсе, что июль на дворе?» — спросила Таня. «Да вас здесь жил волшебник Индус, который все время ссорился со своей женой. Они никак не могли договориться, кто уберет елку. Освободили комнату только вчера». С удовольствием наябедничал эльф. «А его жена не могла сама убрать, без ссор?» — удивилась Таня. «Нет, тут особый случай родового проклятия. Жена Индуса постоянно находилась внутри глиняного сосуда. Женщиной она становилась только тогда, когда Индус играл на флейте. Но стоило ей превратиться в женщину, как она начинала ругаться и требовать у Индуса убрать елку. Он злился, переставал играть на флейте, и она вновь становилась змеей», — пояснил Дюдя. «И где сейчас Индус?» — поинтересовалась Таня. «Они развелись, и Индус уехал, а жена ползает где-то в парке. Вы не беспокойтесь, маловероятно, что она сюда вернется. Здесь же неубранная елка», — сказал эльф. «Ясно», — сказала Таня, задвигая футляр с контрабасом под кровать. Затем она села на кровать, положила на колени руки и, радостно улыбнувшись, сказала: «Ну вот я и дома, во всяком случае, на какое-то время». «А все лишние могут прямо сейчас сделать брысь», — уточнил Ванька, искоса посматривая на Бейбарсова. Глеб взглянул на него так, как матерый медведь смотрит на отважного зайца, заявляющего: «Эй ты, косолапый, прочь с дороги, у меня черные уши по карате!» «Тебя я не воспринимаю, и я поступлю так, как скажет Таня», — отвечал он спокойно. «Я бы отдохнула, и мне еще вещи разобрать надо», — сказала Таня. Бейбарсов поклонился, круто повернулся, зацепив краем тросточки стену, и вышел. «Да-да, господин некромаг, следуйте за мной, я покажу вам вашу комнату», — заспешил эльф.